Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва асхабихи ва ман табиахум би ихсан иля йаумиддин. Амма баад. Вторая часть темы о посланниках Аллаха субханаху ва тааля. Был у нас урок 7. Мы говорили о посланниках Аллаха и остановились на вопросе 45. Итак, вопрос 45. Мен хатамуль анбия. Кто является последним завершающим пророком? Ответ. Нумину би анна Аллаха тааля хатамар рисалят би рисаляти Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям. Мы верим в то, что Всевышний Аллах писанием, ниспосланным Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, завершил ниспослание всех писаний. فَأَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعَ الثَّقَلَيْنِ. Аллах Субханаху ва Тааля отправил его к обоим мирам. Аль-Инсу валь-Джин. Людям и джинам. То есть мы верим в это, убеждены в этом. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Как сказал Всевышний об этом. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Скажи, о люди, поистине я посланник Аллаха ко всем вам. وقال تعالى, также Всевышний Аллах сказал, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. وقال تعالى, также Всевышний Аллах сказал, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Мы отправили тебя ко всем людям радующим награды от Аллаха и предостерегающим от его наказания, но большинство людей не знают истину, то есть отворачиваются от нее. Следующий вопрос. Хал башара русуль бинубувати набиина Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям. Сообщали ли другие пророки о приходе нашего пророка Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям? Ответ. Нам, да. Код башар русуль бирисаляти Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям. Посланники, которые приходили до пророка Мухаммада, сообщали нам о появлении посланника Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям. Коля тааля, Всевышний Аллах сказал, ва из коля Иса бну Марьям. То есть напомни о Мухаммад людям. Когда Иса ибн Марьям сказал своему народу, «Я бани Исраиль, о народ Исраиля, о сыны Исраиля, инни Расулуллахи илейкум мусаддикан лима бейна ядайи минат таурати ва мубаширам би Расулин яти мин бади исму Ахмад». «Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад, Мухаммад». То есть Ахмад – это одно из имен нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. «Фалямма джаахум бильбайинат, колю хаза сихрум мубин». Когда же он, Мухаммад, явился к ним с ясными знамениями, они сказали, это очевидное колдовство. Это передается в Коране, суре Ас-Соф. «Вафис сахих муслим». В сборнике Сахих имама Муслима передается хадис «Ан Аби Хурейрата Радала Ангу» от Абу Хурейры, да будет довольным Аллах, «Коль», который сказал, сообщил, «Коль Расулуллах, саллиллаху алейхи вассалям», что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Валлади нафсу Мухаммадин бияди», «Клянусь тем, в чьих руках душа Мухаммада». «Ля ясмау би ахадун мин хадихи л-умма». Если кто-либо из общины людей услышит обо мне, «Яхудиен ау насраниен», будь он христианином или иудеем, «Валям юкмин биллязи урсиль туби», и не уверует в то, с чем я был послан, «Илля кана мин ахлин нар». «Илля кана мин асхабин нар» или «Илля кана мин ахлин нар», то он непременно будет из обитателей огня. ма хукму мен каззаба бирисалати Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям? Каково положение того, кто считает ложью послание Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям? Ответ следующий. Мен каззаба бирисалати Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям факад кафара. Тот, кто считает ложью послание Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям, является неверным по отношению, то есть не является неверующим. Биджамия русуль, по отношению ко всем посланникам. Хатта би расулихи аллази язуму аннаху муминун бихи муттабиун ля. Даже в отношении того посланника, в которого он верит и которому он, то есть как он думает, он следует. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Каззабат кауму нухин аль мурсалин». Народ Нуха счел лжецами посланников. Фаджа'ляхум муказзибина лиджамия русуль, ма аннаху лям язбик Нухан расулун. Аллах указал на то, что они были отрицающими и неверующими во всех посланников, несмотря на то, что до Нуха не приходили посланники. То есть, тот, кто отвергает послание одного посланника или миссию одного пророка, тот становится тем, кто отвергает всех посланников и пророков и становится неверующим в Аллаха. Нух, алейхиссалям, он был первым посланником, которого Аллах субханаху ва тааля послал к этому народу, к людям. Нух, алейхиссалям, после того, как появился ширк, как появилось многобожие среди людей, то есть в его общине, Аллах субханаху ва тааля направил его, чтобы он призвал их к покаянию и чтобы они вернулись на религию таухида, единобожия. Вместе с этим до Нуха посланников не было, как мы говорим. И народ Нуха отказался последовать за посланником и стал неверующим во всех посланников, то есть всех, которые пришли после него. В этом аяте ясное указание на то, что тот, кто проявляет неверие хотя бы в одного из тех посланников, которые Аллах субханаху ва тааля послал, тот является неверующим во всех пророков и посланников и, соответственно, является неверующим в Аллаха, не является мусульманином. Следующий вопрос. Ма хукму манидда'а ан-нубуввата ба'да Мухаммадин саллиллаху алейхи вассалям? Каково положение того, кто заявляет о том, что ему дано пророчество после пророчества Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям? То есть заявляет, что он сам есть посланник или пророк Аллаха после смерти Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям, после того, как он был послан. Или говорит этот человек, что будут пророки или будут посланники Аллаха после смерти Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям. А как мы узнали, как мы поняли из ответов, из ясных доказательств о том, что пророк Мухаммад является завершающим пророком. И как об этом сказано в Коране. И как сказано об этом в достоверных хадисах. Нумину аннаху ля набия ба'да Мухаммадин саллиллаху алейхи вассалям. Мы верим в то, что нету пророка после пророка Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям. Не будет больше пророка. Фаман иддаа ба'дагу ан-нубуввата кафара. Тот же, кто считает себя пророком после него, после пророка Мухаммада саллиллаху алейхи вассалям, кафара, впадает в неверие. Кал Аллаху тааля, сказал Всевышний Аллах: «Валякин расулуллахи ва хатаман набиин». Однако он, Мухаммад, является посланником Аллаха и печатью пророков, то есть последним из пророков. Здесь довод на то, что пророк, саллиллаху алейхи салям, пророк Мухаммад, является последним пророком. Есть люди, которые говорят о том, что верят в то, что пророк Мухаммад является пророком, является последним пророком. И говорят то, что мы принимаем все, с чем пришел пророк, саллиллаху алейхи салям, однако считают, что есть посланник после пророка. Говорят, что такой-то человек является посланником Аллаха, так как Аллах посылает в каждую общину, в каждый народ посланника, и этот человек является посланником, но не пророком. То есть ошибаются, заблуждаются в этом вопросе и заблуждают других. Так было и так происходит в Татарстане, где человек по имени Файзрахман заявил о том, что он является посланником Аллаха. То есть является лжепосланником, по сути, но заявил о том, что он является посланником. И его последователи, когда им приводят этот ясный аят, говорят, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал о том, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, пророк Мухаммад является печатью всех пророков, завершающим из всех пророков. Они говорят, да, мы верим в это, однако мы не говорим, что вот этот человек, Файзрахман, является пророком. Мы говорим, что он является кем? Посланником. И неправильно понимают, истолковывают аяты в отношении этого, то есть приводя их в свои доводы. Что мы ответим им? То есть как можно вкратце ответить на это заблуждение? Пророк, саллиллаху алейхи саллям, сказал в хадисе Алии, радиаллаху анху, «Ля набия баади» – «Нет после меня пророка». И в этом аяте Аллах, субханаху ва тааля, говорит то, что пророк, саллиллаху алейхи саллям, «Расулуллах ва хатиму наби» – и он является посланником Аллаха и печатью всех пророков. Вместе с этим, если мы признаем, мы и те, которые говорят то, что этот человек, этот Файзрахман, является посланником, и они, и мы признаем то, что пророк, саллиллаху алейхи саллям, Мухаммад, является пророком, последним из пророков. Теперь вспомним хадис Абу Зарра, радиаллаху анху, где Абу Зарр, радиаллаху анху, спросил пророка, саллиллаху алейхи саллям, о количестве пророков, на что пророк, саллиллаху алейхи саллям, ответил ему, что количество пророков было 124 тысячи. Было, то есть было до него 124 тысячи вместе с ним. Он является последним из них. После этого Абу Зарр, радиаллаху анху, спросил его, а сколько было посланников? И пророк, саллиллаху алейхи саллям, сказал, из них, то есть из этих пророков, посланников было 315. Из этого хадиса мы понимаем, что посланник, любой посланник является пророком. Не может быть так, что посланник не является пророком Аллаха, так как любому посланнику, так же как любому пророку, дано откровение, дано пророчество. Однако не каждый пророк является посланником, то есть не каждый пророк пришел с новым писанием от Аллаха Субханаху ва Тааля, с новым шариатом. Это ответ, легкий ответ тем, которые заявляют ложно, заявляют о том, что тот или иной человек, как в данном примере, является посланником Аллаха. Пророков было 124 тысячи. И из них, то есть из этих пророков, печатью которых является Мухаммад, саллиллаху алейхи саллям, 315 были посланниками. Далее приводится хадис нашей книги. «Ва фи сахих муслим ан аби хурайрата радиаллаху анху ани ан-набии саллиллаху алейхи саллям» — от Абу Хурейры, хадис приводит сахих муслим, от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи саллям, сказал, «Каль фуддильту аляль анбия биситта» — «Аллах почтил меня шестью вещами, которыми не почтил других пророков». «Оутиту джавами аль калим» — «Мне было дано, мне была дана краткость в изложении». Это первое. Второе. «Уанусырту бироб» — «И страх был сделан мне помощником». «Ваухиллят ли альганаим» — «И дозволенными стали для меня трофеи». «Ваджуилят ли аль-арду мазджидан ватагуран» — «И дозволенным», то есть земля, «стала для меня дозволенным», «сделана для меня местом молитвы и стала очищающей». «Уурсильту иля аль-халки кафатан» — «И был я послан ко всему человечеству, ко всем творениям». «Вахутима бия ан-нубуа» — «И было мной завершено послание пророков». Или, как пришло в другой версии, «Вахутима бия ан-набиюн» — «И я был печатью, я был завершающим, последним из всех пророков». Из всех пророков. Что значит краткость в изложении? Джавамия аль-калим. То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи саллям, используя малое количество слов, мог передать в них очень большой смысл. Все его хадисы, саллиллаху алейхи вассалям, подтверждают это. Что значит «страх был сделан мне помощником на расстоянии в месяц пути»? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ванусырту бирроб». И в другом хадисе приводится: «Страх был сделан помощником мне на расстоянии в месяц пути». То есть, когда мусульмане во главе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хотели атаковать какое-либо селение, жителей этого селения охватывал страх. И это начиналось за месяц до подхода армии пророка Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Что значит слова «Ваджу'алят ли аль-арду масджидан ва тахуран»? «Земля была сделана для меня мечетью и была сделана очищающей». То есть дозволенной для использования ее в ритуальном очищении, таяммум. То есть этой землей нам, умме пророка, саллиллаху алейхи вассалям, умме Мухаммада, дозволено брать очищение, омовение. Называется ат-таяммум. И вся земля сделана дозволенной в качестве места для совершения молитвы. Кроме тех мест, на которые пришел запрет от посланника Аллаха, а именно запрет пришел на совершение молитвы на территории могил, на кладбищах, также на месте справления нужд, то есть туалет, и также запрет пришел на место, где содержатся верблюды, загоны верблюдов. Порицаемым также считается совершение молитвы в местах, где есть изображения, фото, разные статуи и тому подобное, о чем говорил шейх Солих Аль-Фаузан в своей книге «Муляхас Аль-Фикхия». И последний вопрос в этой теме. «Ма хукму ман кэзэба бирисалити ахад мин аль-анбия валь-мурсалин». Каково положение того, кто отвергает, считает ложью посланническую миссию хотя бы одного пророка или посланника? Ответ: «Ман кэзэба бирисалити ахад мин аль-анбия валь-мурсалин факад кэфара». Тот, кто отвергает, считает ложью посланническую миссию хотя бы одного пророка, становится неверным, становится неверующим. Коля Тааля, Аллах Всевышний, сказал: «Инна ладина якфуруна билляхи ва русулихи, ва юридуна ан юфаррику бейна Аллахи ва русули, ва якулун нумину би баад, ва накфуру би баад, ва юридуна ан яттахиду бейна далике сабиля». Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и его посланников, хотят различать между Аллахом и его посланниками, разделить, и говорят: «Мы веруем в одних из них и не веруем в других», и хотят найти себе оправдание. «Уля и кагумуль кафируна хаккан». Однако, говорит Всевышний Аллах, они являются лишь истинными неверующими. «Ва а'тадна лиль кафирина азабан мухина», и мы приготовили для неверующих унизительные мучения. «Валлядина аману билляхи ва русулихи, валям юфаррику бейна ахадин минхум, уляика сауфа ютихим уджурахум». А те, которые уверовали в Аллаха и всех посланников и не делают различий между кем-либо из них, Он одарит их наградой. «Ва кана Аллаху гафура рахима», и Аллах, субханаху ва тааля, прощающий и проявляющий милость. Это сура Ан-Ниса. Последний был вопрос. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ва ашхаду ан ла илаха илля анта, ва астагфируку ва атубу илайк, ва саллиллаху ва саллим аля набиина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.